Глава 13. Понедельник, 1 мая, утро. Бета. Москва, улица Горького. От Балагога я пользовался автостопом, но до Москвы так и не доехал. Откуда мне знать, может, ориентировки с моим фотороботом уже раздали всей столичной милиции. Риск — дело не слишком благородное, а нарываться и вовсе незачем. Зато Первомай все смешает. В центре города будет такая суматоха, что я просто растворюсь в местном населении. И путь мой принял сродность с извилистой кривой. С утра пораньше я втиснулся в набитую электричку, где то и дело лопались воздушные шарики, но вместо горестного рева разносился безмятежный смех. Толпа москвичей и гостей столицы вынесла меня на перрон Киевского вокзала, утянула в метро, а я лишь подчинялся общему движению, пока нарядные, радостно оживленные люди не поднялись на площадь 50-летия октября. О, какая замечательная толкучка! Повсюду гремела музыка, гулко отзывались крики «Ура!», долетавшие с Красной площадью. Трепетали красные стяги, будто отражаясь в мириадах алых флажков, на столбах, на стенах, на антеннах машин, в руках детишек, оседлавших пап. Праздник! Условное место, где наша спецгруппа должна была отметиться, находилось на проспекте Вернадского. Я сначала и хотел доехать дотуда, но рассудил, что перестраховаться не лишне, и вышел на проспекте Маркса. Если от вокзала меня вела таки наружка, то здесь, у кремлевских стен, можно было стряхнуть с себя пригляд. Я шагал вверх по улице Горького, попадая из одного человеческого круговорота в другой, и свернул в Столешников, где две встречные людские колонны словно притирались друг к другу, сталкиваясь и завихряясь в неожиданных встречах. «Иван!» — тонко закричала стройная девчушка со смешными хвостиками. «Иван, мы здесь!» «Мариночка, не плачь, маленькая, мы сейчас купим новый шарик, еще больше». «Правда?» «Конечно, правда. Кузьмич, ты что ли?» «О, здоров, а твои где?» «Потерялись. Хе-хе. Да у нас договор, если что, у кафе «Марс» встречаемся». «Ой, мне в ту сторону». Воздыхая, я замедлил шаг. Да и что толку спешить? Заметить наружное наблюдение невозможно, а его отсутствие тем более. Тут моим вниманием завладела высокая стройная девушка. Модное пальто не очень-то прятало хорошую фигуру, а эти золотистые волосы, лежавшие как бы в беспорядке, моя походка стала гибче и быстрее. Почти поравнявшись со странно узнаваемой незнакомкой, я услышал ее чуть насмешливый, но все же ласковый голос. «Привет, бывший!» «Здравствуй, Инна!» Выговорить пару слов стоило мне труда, хотя я поражался обыденному. Знал же, что Инна Гарина по-прежнему тут. Говорить и случайно пересечься в мегаполисе нереально. О, в человеческих отношениях теория вероятности сбоит. «Лучше не приближайся», — выговорила девушка, воркуя и беспокоясь одновременно. «Тебя ищут. Ты в курсе? Я почему-то думала, что все закончилось, когда ты сбежал со своей Ленкой. Вчера смотрю, опять эти типы в плащах и шляпах зареяли. Спецовка у них такая, что ли?» «Спасибо, что предупредила», — сказал я как бы в пространство. «Да ладно», — тихонько засмеялась Инна. «Родной муж как-никак. Развод там или брак — всего лишь формальность. Иди за мной, только не близко. У меня машина на Петровке». Я послушно умерил поступь, не теряя из вида бывшую. Понимал прекрасно, что молодая женщина, дразняще покачивавшая бедрами шагах в 20 от меня, всего лишь двойник той Инны, которую знаю. Да и ею самой изучен не я, а Мишка Браилов. И все равно. В чужом мире поневоле уцепишься за нечто сродное. Да и куда мне деваться? В гостиницу? Ага, с моими-то бумажками. Квартиру снять? Еще лучше. Залежешь спать и ждешь, когда ж тебя хозяйка сдаст. Сейчас или с утра, чтобы тепленьким взять. Как так, коза в красном? На Петровке народ схлынул, и было хорошо видно, как Инна садится за руль светло-серого жука. Дождавшись, пока Volkswagen мигнет под фарниками, я расторопно просунулся в машину и впервые разглядел лицо водительницы. Да, такой же, как и в Альфе. Красивая, нежная, исполненная мелких черт. Глазища сияют, пухлые губы вздрагивают, как будто готовясь улыбнуться. Прав был Юнебель, русская Милен де Манжо. «Что смотришь?» — неожиданно смутилась Инна. «Любуюсь», — серьезно ответил я. Моя нечаянная спутница опустила ресницы и быстро нашла занятие рукам, завела жучка. Плавно тронулась, направляя машину по замысловатому маршруту. «Ты скрываешься?» — прямо спросила девушка. «Да», — честно ответил я. «Давай я тебя спрячу», — оживилась Инна. «У себя. Это может быть опасно. Судя по всему, у меня между бровей залегла складочка. Я даже не в курсе, кому вдруг занадобился». Девушка смешливо фыркнула. «Чекистам кому же еще?» Она покосилась на меня. «А чего ты вернулся? Ой, молчу-молчу, а то еще выведу страшные тайны». Я благоразумно промолчал, сохраняя на лице загадочное выражение. Мы долго колесили по Москве, пока не заехали в район высоток, где-то на Вернадского. Я узнал экспериментальные 16-этажники напротив церкви. Жука приткнули во дворе, мы с сыном поднялись на четвертый этаж, никого не встретив. Защелкал ключ, проворачивая замок, и я первым переступил порог скромненькой двушки. «Вот мы и дома», — девушка сделала широкий жест. «Располагайся, а мне надо кое-куда съездить». Что-то дрогнуло в ее лице, Инна приблизилась ко мне и ласково, едва касаясь губами, поцеловала. «Ничего не бойся», — молвила она вполголоса. «Уж какая я! Такая сякая, я своих не выдам». «Спасибо», — вытолкнул я, устыдившись. «Мы слишком разные мелькали». «Холодильник и телевизор в твоем полном распоряжении», — сценически громко произнесла Гарина, справляясь с неловкостью. «Пока! Пока, Инна!» «А?» — девушка замерла в дверях. «Мне бы куртку какую-нибудь достать. Это больно уж приметное». «Поняла», — закивала девушка. «Твой размер я помню. Запирайся». И скрылась за дверью. А на меня обрушилась тишина и покой. Даже эхо из гулкого подъезда не проникали в мое убежище площадью 34 квадрата. Не тикали часы, а холодильник север урчал шепотом. «Все будет хорошо», — повторил я свое излюбленное заклинание. «И даже лучше». «Тот же день, позже. Бета. Москва. Площадь Дзержинского». «Товарищ председатель комитета», — начал генерал-майор Банников с порога, но семичастный оборвал его. «Отставить, Григорьевич. О своих регалиях я и так помню». Мелькнувшая улыбка смягчила лицо хозяина кабинета. «Выкладывай, что у тебя интересного». «Значит так», — сосредоточился Сергей Григорьевич. «Насчет операции «Шквал». «Ага», — крякнул Владимир Ефимович. «Слушаю. Агент-физик связался с нами в назначенное время. В тексте радиограммы присутствует слово «исследование» с одной «С», маркер того, что передача велась без внешнего контроля. И сообщение от наших в Стамбуле. Дизель-электроход «Бриз» компании Universal Exports проследовал в Одессу с грузом «Койры» для нашего Минавтопрома. Мне объяснили, что эта «Койра» идет на сиденье в «Волгах» и «Рено». «Так», — хищно заулыбался семичастный. «Очень-очень хорошо, но ты помнишь, Григорьевич, никаких силовых акций. Чтобы погранцы были самовежливы, а в сторону «Бриза» даже не глядели. Если верить физику, инфильтрация произойдет во время отплытия». «Так точно», — кивнул начальник ВГО. «Разгрузит эту самую «Койру», затарится баллонами с чистым неоном и начнется». «Напомни еще раз своим», — силой сказал председатель КГБ. «Высадки не мешать, не предпринимать вообще ничего, только наблюдать». «Так точно, Владимир Ефимович, напомню», — вытянулся Банник. «Разрешите идти?» «Ступай, Григорьевич, ступай». Семичастный проводил глазами начальника ВГУ и выбрался из-за стола. За окном зеленел май. Скоро по московским дворикам поплывет дурманящий запах сирени. А железный Феликс по-прежнему глядит поверх крыши, высматривает звезды Кремля. Все такой же стойкий и твердый, несгибаемый. Тот же день, позже. Альфа. Москва. Ленинский проспект. Институт всеобщей истории АНССР не работал по случаю майских, но закрыт не был. Трудоголиков хватало. Улыбнувшись мыслям и теплому дню, Елена фон Ливен вошла под своды храма науки, пропуски никто не выдавал, но красные курочки сотрудницы КГБ вполне удовлетворили строгого вахтера. Он кивнул с почтением и в деталях, шевеля седыми усами, описал дорогу к кабинету товарища Дина Витцера. Товарищ Дина Витцер занимал узкое помещение, больше всего похожее на подсобку, заставленную стеллажами. Их дощатые полки гнулись под грудами черепков и бронзулеток. Хозяин кабинета в белом халате поверх строгого костюма крутился вокруг письменного стола, то приседая на мягкий табурет, то снова вскакивая и застывая, как будто прислушиваясь к советам наимудрейший Клио. Его густые волосы, склонные вице, были слегка встрепаны, а модный узкий галстук распущен. «Шалом, Израиль Аркадьевич», — сказала Елена воркующим голосом. Дановицер, постепенно спускаясь с высших сфер, растерянно затянул. «Здравствуйте. Чем могу?» «Сейчас узнаете». Фон Ливен, не найдя гостевого кресла, заняла хозяйскую табуретку. «Меня зовут Елена Владимировна. Для вас просто Елена, так проще. Мой чин не имеет значения, а звание майор госбезопасности. Удостоверение показать?» «Нет», — запнулся Израиль. «Верю». «Вот и отлично», — протянула Елена, вытягивая ладони, внимательно рассматривая ногти. Маникюр был безупречен. «Нам стало известно, товарищ Диновицер, что вы отслеживаете родословную Маргариты Николаевны Гариной. Собирайте сведения о ее происхождении и тому подобных вещах». «А что, нельзя?» — насупился историк. «Нельзя», — сухо ответила фон Ливен. «Можете интересоваться предками вашей Альбины или Зинаиды Жуковой или любой иной одноклассницы, но копаться в прошлом Маргариты Гариной прекращаете. Кстати, много уже нарыли?» «Да нет», — промямлил Израиль, вытаскивая тощую папку. Елена без особых церемоний забрала ее, пролистала, похмыкала. Неплохо для кандидата исторических наук, — заценила она с беглой улыбкой. — Так, папку я изымаю. Я очень надеюсь, что ваши генеалогические изыскания не возобновятся, иначе мы, выражаясь скучным официальным языком, сделаем выводы и примем меры. — Да понял я, понял, — забурчал Диновицер и глянул из-под лоби. — Вы хоть намекните, что за тайна? — Во многой мудрости многие печали, — пропела Елена фон Ливен, уходя. И кто умножает знания, тот умножает скорбь. Вечер того же дня, Москва, проспект Вернадского. Инны долго не было, и я не стал ждать милости от природы. Хорошенько помог под душем, хотя переодеться в чистое у меня не получилось. Не во что. А затем отправился на кухню ужин творить. Кусок мяса в морозилке, картошка, лук, морковка, приправы. Сочинил, короче, жаркое. Два вялых помидорчика пошли на салат. Чем не пир? А тем, что у Инны к чаю даже конфетки не сыщешь. В нижнем ящике буфета, где я соскал лук, перекатывалось единственное, но крупное яблоко. Твердое, кислое, но для шарлотки самое то. Короче, сварганил и пирог. Сдобный запах ванили так и витал, проникая в прихожку и достигая зала. Между делом я включил маленький телек, свисавший на кронштейнере. Для хозяйки удобно. Раскатываешь тесто или трешь морковь, а заодно созерцаешь мир такой же бестолковый, как и в Альфе. На экране мелькали плакаты очередной демонстрации в Лондоне. Бравые Бобби лихо разгоняли протестующих. А тут, оказывается, тоже была своя железная леди. Вот только здешней Мэгги Тэтчер не везло. Захотела пободаться с Гальтьери и отобрать Фолкленды, да не учла дружбы аргентинского презика с железным шуриком. Дело даже не в том, что Атавка Ленин утюжил волны Южной Атлантики, нервируя британских адмиралов, а в превосходстве советских ракет. Англам удалось потопить крейсер «Генераль Бельграна», зато аргентинцы пустили на дно авианосец «Инвизибл», десантный корабль «Сэр Галахэт», новейшие эсминцы «Шеффилд» и «Ковентри», военный контейнеровоз «Атлантик Конвейер», а флагман британской эскадры авианосец «Гермес» серьезно повредили. Но это не считая десятков «Харьеров» и стратегов «Вулкан», рухнувших на твердь или спикировавших в воду. В итоге Гальеттери торжественно спустил «Юнион Джек» в порт Стэнли, перекрестив столицу Мальвинских островов, в Пуэрто-Аргентино, а вот Мэгги освистали, закидав тухлыми яйцами, и образно, и буквально. «Патриа о муэрте, венцеремос», — хмыкнул я. Телек забубнил о житье-бытие в экзотическом Кабуле, седобородые аксакалы дружелюбно кивали пришлым шурави, геологам и строителям ГЭС. Слава Шелепину, советский народ не узнал афганской войны, хотя наши основательно завязли в Сомали. Где-то прибыло, где-то убыло. Однако, вникая помаленьку в здешнюю реальность, я начал понимать, что меняться она стала гораздо раньше, еще в 50-х. Бета-версия Хрущева оказалась умнее и прозорливей. Никита не стал развенчивать культ личности на 20-м съезде. Он использовал тактику умолчания. Сталин как бы выпал из поля народного зрения. Хотя тело вождя не выносили из мавзолея, и по-прежнему гранитом были выложены обе великих фамилии, оттого и Мао хоть и морщился, но на разрыв не шел. Русский с китайцем — братья навек. Нон-стоп. Без перерыва. Негромкий лязг замка развеял мои мысли. Вытирая руки, я пошел встречать Инну. Раскрасневшись, запыхавшись, видимо, взбегала по лестнице, она стала еще краше. Правда, юркие мыслишки я подавил. Просто любовался красивой молодой женщиной. Меня это даже напрягло, чем и позабавило. До вечера, стоя под душем, я припомнил ту Инну, которую знал, и на мальчишеском наречии без ничего. Да, хоть и стара душа, а тело-то молодо. Вот и ответила мне крутой эрекцией. Хоть сейчас, дескать. А меня просто взбесил этот порыв животной страсти. Да что же это такое? Думаю, особь я разумный или похотливый самец. И усилием воли унял свое либидо. А ли не целители мы? — А чем это так пахнет? — оживленно полюбопытствовала Инна. — Яблочным пирогом. — улыбнулся я, принимая пальто. — Как дополнением к жаркому. — Пошли, а то занемогся уже. Слюноточу в холостую. Девушка, по-моему, растерялась даже. Прошлепала тапками на кухню и подняла серую крышку утятницы. Весьма сексуально застонала она. «Ничего себе! Накладывай, накладывай скорей!» Я щедро наложил, и мы утолили горячее в две вилки. «Сейчас лопну!» — томно вымолвила Гарина. «Ты что?» — притворно встревожился я. «А чай?» В наших организмах отыскалось немного места для кусочка шарлотки. Схомячили с чувством, с расстановкой. «Если меня так кормить...» Изящная девушка отдувалась, как дебелая купчиха. «Мои вайтлс быстренько придут к общему знаменателю 90-90-90». «О-о-о!» — воскликнула она. «Я тебе там бельишко купила, примерь». «Завтра!» — — зевнул я. — Спать хочу. Вторая ночь как попала. — Тогда топай в душ, а я тут приберу. Примерно представляя себе окончание вечера, я забрел в ванную. В прошлой инкарнации моя лень пересиливала тягу к чистоте, но в этой мне удалось приучить себя жить по заветам Мейдадыра. Стыд и позор, если твоя девушка вдруг принюхается и ощутит вонь. Утершись до скрипа, я выглянул из ванной и назвякала тарелками и проскользнул в спальню. Без ничего. Никаких намеков, всегда так сплю. Имею же я право хотя бы ночью не чувствовать на себе галантерейных изделий с этими их удавливающими резинками. Нырнул под одеяло и блаженно выдохнул. Хорошо. Я слушал на релаксе, как Инна уложила в посудницу последнюю тарелку, как зашипел душ. Окружающий мир плавно закачался в наплыве дремы. Я вздрогнул, всплывая в явь. Инна как раз сбросила тапки и скинула халатик. Приятный озноб засквозил по всем моим чакрам. Качнув грудями, девушка юркнула под одеяло и приподняла голову, ожидая, пока моя правая рука обнимет, а левая начнет нетерпеливо елозить по гладкому, горячему, шелковистому. Не дождалась. Нет, я притиснул бывшую за плечи, за попу. Девочек обижать нельзя. — Ух ты! — растерянно вытолкнула Инна. — Ты не хочешь меня? — Хочу, — смутно выразился я, — но не буду. — Почему? — Не скажу. «Тысяча раз, тысяча два, тысяча три!» — повелся счет. Гарина хихикнула, завозилась и рывком оседлала меня. «Я что-то чувствую!» — игриво зашептала она по мотивам Пушкина. «Как раз весь мир угомонился, все доброе ложится, а все недоброе встает. Ой!» Мне хватило 10 секунд, чтобы укротить основной инстинкт. Инна изящно склонилась, вдавливая в мою грудь свои приятные выпуклости. «Кто ты?» — выдохнула она. Я даже похолодел чуток. «То есть?» — промямлил я, вороша ответы. «Ты не мой бывший». В голосе Инны не прозвучало даже тени холодности или осуждения. «Я Миша Гарин». Нечаянная подруга выпрямилась, и мои руки легли ей на плечи. Но это были не ласки. Я получал простейшее тактильное удовольствие, осязая великолепные круглые перепады атласной тугости. Девушка подалась ко мне, крепче вжимаясь в мои ладони, и прошептала. «Я никогда не приставала к Мише, ни разу. Все сам, а вот к тебе полезла». Она склонила голову, блестя глазами. «Да еще чтобы мой Миша не отпустил себя. Он был слишком слаб, чтобы сдержать желание. От тебя исходит сила и... опасность. Да и угроза!» Инна коротко рассмеялась. «Только не мне, правда?» «Правда», — вздохнул я. «Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу», — мелькнула тень давних страниц. Девушка заерзла, и мои руки прогулялись по ее упругим бокам вниз, замерев на бедрах. «Я тебя первая заметила», — сказала Гарина с легкой улыбкой. «И вроде бы узнала, но что-то сбивало меня. Твоя походка, она другая. Миша просто шагал из пункта А в пункт Б, а ты ходишь пружинисто и мягко, как огромный кот. Ну, естественно, меня заинтриговало это, даже не знаю, как сказать, непохожее сходство. А потом в машине уже я увидела твои глаза. Понимаешь, Мишкины зенки отличались от моих только цветом, а твои... «Нет, я не смогу их описать. Да и зачем?» — пожала она плечами. «В общем, я поняла, что ты не бывшая, а любопытство просто зашкалило». Озорничая, девушка пошлепала ладошами по моему животу. «Помнишь, когда мы входили, я сказала, вот мы и дома, а ведь это не наша квартира. Тут моя подруга прописана, она сейчас в Америке. Или в Англии. В общем-то, где-то там, а сюда избегают поклонниц. Замучили уже. Толпой дежурит в подъезде, никакой приватности. И готовить Мишка не умеет. Даже пельмени из холодильника сварить не способен. То они к одну кастрюлю прилипнут, то разварятся. Так я раскрыт. Улыбка мне далась без труда. «Ты двойник Миши из Альфы», — выпалила Инна. «Я угадала? Ну скажи». «Слезь с меня», — проворчал я. «Давай просто полежим рядом». «Давай», — покладисто сказала девушка. «Только обними». Я ласково прижал к себе это красивое, порывистое, легкомысленное создание, и Гарина прерывисто зашептала, опаляя ухо. «Тебя и вправду ищут. Я хотел заехать домой, а во дворе опять эти. И Волги с антеннами, и наружка. Они думали, я не замечу. Ха, там эти дуры-поклонницы, целый отряд и две серьезные дамочки. 100% комитетчицы. Последний раз такое было. Да вот, когда ты бежал со своей Ленкой, то есть, тьфу, когда тот Мишка бежал, — болтала она. Но ты не бойся, я все продумала. Завтра мы поедем к одной моей знакомой на дачу, там тебя точно не найдут. А ты?» Мои губы изогнулись в мягкой улыбке. «И я. Думаешь, брошу? Ага, сейчас. Чтобы Лиска тебя соблазнила? Да ни за что!» Минуту или две мы молчали, тискаясь друг к другу, а потом Инна спросила тихонько. — А как зовут твою? — Рита, — шепнул я. — Спи. — Сплю. Темнота за окнами и тишина убаюкивали. Я медленно погружался в затейливую путаницу снов. Вторник, 2 мая, утро, Бета, Одесса, улица Суворова. Ранним-ранним утром бриз пришвартовался в Одесском порту. Досмотр длился недолго. Здешние мытари были весьма любезны. Куда ни надо, не заглядывали. И уже полчаса спустя таможня дала добро. Пограничники, санитарные врачи, портовые инспекторы — все наперечет оказались милыми и вежливыми людьми. Инфильтрация по плану «Б» должна была состояться завтра к вечеру, после отплытия, а сегодня иностранному экипажу самое время себя показать, да на людей поглядеть. Гирин при полном параде заглянул к Рамуальдычу и сам себе показался туземцем. Где его джинсовый костюмчик? Вот Вайткус выглядел стопроцентным европейцем. В штанах карго, в умопомрачительной замшевой куртке с бахромой по швам, в черных очках авиатор и с трубкой в зубах вид он имел совершенно нездешний. «Нун гехен вир спазерен, Олаф». Перевод от автора. «Ну что, прогуляемся, Олаф?» Небрежно отпустил боцман. «Я», понимая с 5 на 10, старательно выговорил Иван. «Ла ос се ос рундт и дерминсте». Перевод от автора. «Да, осмотримся хоть». Рамуальдыч весело оскалился и, уверенной походкой бывалого, вышел на палубу. Сзади подкрался Рустам. «Куда это вы намылились?» — ухмыльнулся он, ладонью водя по нагло выбритой голове. «Рекогносцировка!» — проворчал Вайткус, неодобрительно глядя на Рахимова. «Ну, хоть мы и не советские моряки!» — залихватски подмигнул спецназовец. «Но лучше сходить втроем. Я сейчас». Рустаму хватило минуты, зато он весьма артистично обратился в турка. «Не дурую рус? Кими? Беклю рус?» — бодро поинтересовался он. «Хади гиделим!» — перевод от автора. «Что стоим? Кого ждем? Пошли!» Из всего сказанного Гирин понял лишь приглашающий жест Рахимова и затопал следом. Немецкий, норвежский и турецкий паспорта сработали, как пропуска вездеходы. 5 минут, и трое товарищей уже совершали мацион по улице Суворова. «Одесса, мама!» — сощурился черноглазый усатый Рустам, быстро обшаривая глазами шумливую аллею напротив. «Ну, что вам на это сказать?» — начал было Гирин, но его грубо оборвал истошный вой сирены. На рейде, плюхая по мелкой волне, гнал черно-белый пограничный катер. Воя и квака он лихо завернул и подвалил к бризу. На узкую палубу кораблика высыпали бойцы в касках и с автоматами наперевес. Крохотная орудийная башенка на носу грозно развернулась к сухогрузу, неразборчиво, но явно угрожающе зарявкал мегафон. «Джаляб!» — выцедил Рахимов, мигом перейдя на родную речь. «Анаэнсикай!» Вайткус до того сжал свою бутафорскую трубку, что та треснула, и он с раздражением отбросил ее в кусты. «Уходите же, уходите!» — выдохнул Гирин. Он видел бриз с кормы. На палубе никого, а погранцы вот-вот возьмут дизель-электроход на абордаж. Яркая вспышка отразилась в темных грязноватых водах, и огромное судно исчезло. Лишь вытесненная им вода сошлась, схлопнулась, поднимая невысокие фонтанчики и пуская круги.